Сонет 75. Ты утоляешь мой голодный взор, как землю освежительная влага. С тобой веду я бесконечный спор, как со своей сокровищницей скряга. То счастлив он, то мечется во сне, боясь шагов, звучащих за стеною, то хочет быть с ларцом наедине, то рад блеснуть сверкающей казной. Так я, вкусив блаженство на перу, терзаюсь жаждой в ожидании взгляда. Живу я тем, что у тебя беру, моя надежда, мука и награда. В томительном чередовании дней то я богаче всех, то всех бедней.